Глава 23. С идеей покупки кольца он носился еще неделю. Просто потому, что не мог найти подходящее. Глядя на которое, что-то внутри бы ёкнуло. Это оно. То самое. Он обошел магазины всех известных брендов в трех разных странах. И только в последнем нашел его. Совершенное, как и женщина, которой это кольцо предназначалось. Белое золото, огромный грушевидный бриллиант и россыпь камней поменьше, украшающих сам ободок. Артур знал, что поступает правильно. У него не осталось даже тени сомнений. Им не было места в сердце. Их вытеснила любовь. Это было так просто. От него даже ничего не требовалось. Стены рушились сами собой, не в силах противостоять мощной полноводной реке его чувств. Дамбу прорвало, старательно возводимые преграды смело, разбросало по берегам реки жизни искрящимся бурным потоком. Абсолютно беспощадным по отношению ко всем страхам Артура, но удивительно трепетным в том, что касалось всех других его чувств. Он бережно подхватил его, омыл теплыми волнами и поднял вверх. На вершину мира. Туда, где Капестеренский парил в невесомости, зная, что ни при каких обстоятельствах не упадет. «Привет, золото. Я безумно по тебе скучаю. Так не может больше продолжаться. Я вернусь домой и никуда тебя больше не отпущу. Твой командир». «Привет, командир. Я думала, что уже никогда не дождусь этих слов. Жду тебя дома, как миленькая, в жесткой посадке». Артур улыбнулся. После предательства жены его душа стала напоминать бесценную антикварную вазу, разбитую по неосторожности, а потом заботливо склеенную творцом ввиду ее былой ценности. Пародия на цельность и красоту. А на деле совершенно бесполезная вещь, в которую никогда больше уже не поставишь цветы. И он обращался с ней осторожно. Ведь любое неосмотрительное движение могло привести к непоправимому. К тому, что однажды ваза не выдержит легкого дуновения ветра, пойдет трещинами и, в конечном итоге, разлетится на тысячи осколков с острыми неровными краями. А Стелла, она катком по этой вазе прошлась, пропустила через дробилку, разобрала его душу на атомы, потом, смешав те со своим звонким смехом, приправив острым перцем любви, вылепила что-то совершенно новое, цельное, закаленное огнем ее страсти. Капестеренский быстро набрал «Я люблю тебя» и нажал на «Отправить». Но что-то там зависло, а времени на повторную отправку уже не осталось. Артур пристегнул ремень и натянул наушники. Скоро он будет дома и все скажет сам. К лучшему все. К лучшему. Уважаемые пассажиры! С вами говорит командир корабля Артур Капестеренский. Приветствую вас на борту самолета Аэробус А320, выполняющего рейс по маршруту Женева. Наш полет будет проходить на высоте 10 тысяч метров над уровнем моря. Время в пути... Всего несколько часов, и он сделает это. Она станет его. От кончиков серебристых волос до аккуратных пальчиков на ногах. Тысячи сотканных из солнца и света ниточек превратятся в канаты, которые свяжут их навсегда. Он не шутил, когда сказал, что никуда ее не отпустит. Все, поздно метаться. Он будет охранять свое золото, как самый скупой скряга на планете. Никому ее не отдаст. Никогда. Рейс 311, вышка. Вышка, рейс 311. Рейс 311, вышка. Как у вас с погодой? Вышка 311. Погода на 16.03. Ветер 8 метров в секунду. Порывы до 12. Видимость 6 километров. Умеренный ливневый дождь. Метеослужба не сообщает о сдвиге ветра на полосе. Рейс 311, вышка. Вас принял. Артур сверился с приборами и встал. Пойду отолью. Он уже справился, когда что-то пошло не так. Самолет сотрясся. Артура, что есть силы, отбросило в сторону. Ползком мужчина добрался до своего кресла, резким движением пристегнул ремни, надевая наушники. Рядом суетился, проверяя приборы, второй пилот. Его руки порхали над панелью в каком-то бешеном танце. Артур выдохнул, морщась от нестерпимой боли, и заговорил. «311, вышка! У нас ЧП!» «Вышка, 311, что случилось?» «Еще непонятно. Мы услышали грохот, у нас разгерметизация салона». «Черт!» – выругался Артур. «И похоже, у нас остался один двигатель». «311, вышка, горит ли сам самолет?» «Блядь, еще бы он знал!» «Артур Михайлович!» – заглянула в кабину белая, как мел, бортпроводница. «Там двигатель! Его просто оторвало! Мелкие осколки пробили фюзеляж и один из иллюминаторов!» «311, вышка! Мне докладывают, что мы лишились части самолета. Разгерметизацию подтверждаю». «Вышка, 311, горит ли самолет?» «Похоже, что нет. Запрашиваем экстренную посадку. Идем на одном двигателе», — повторил Артур, проверяя показания приборов. «Там паника! Ранено несколько человек!» Едва не плакала Леночка. «Оказывайте первую помощь и повторяйте очередность действий при экстренной посадке», — рявкнул Артур. «311, вышки. Пришлите медиков на аэродром. У нас пострадавшие на борту». Казалось, что напряжение сковало все тело Артура. Но паники не было. Было четкое понимание того, что если он не справится, то унесет с собой 146 жизней. 146 жизней зависели от его мастерства и еще тысячи других неподвластных ему факторов. Сглотнув, Артур снова сверился с приборами, которые показывали, что за каких-то 5 минут они снизились с 10 тысяч метров до 3 тысяч. Управление лайнером осуществлялось только за счет одного двигателя. При таком раскладе крен был неизбежен. Не дай бог боковой ветер, и все. Капестеренский это прекрасно понимал. От невероятного напряжения в попытке выровнять машину пот струился по лбу и стекал по желобку позвоночника. Форменная рубашка была мокрой, хоть выжимай. «Вышка, 311, снижайтесь до относительной высоты 700 метров». «Снижаюсь до 700 метров. Подтвердите давление 998». «Вышка, 311». 998. Подтверждаю. 311, вышка. Запрашиваю курс. Вышка, 311. Влево 280. Вас понял. Влево 280. Андрей. Капестеренский кивнул на панель, и второй пилот понял его с полувзгляда. Вышка, 311. Заход по ИЛС к ВПП-22 разрешаю. Сообщите захват курсового маяка. 311, вышка. Захват маяка подтверждаю. Запрашиваю метеоданные. Вышка, 311. Приземный ветер 230 градусов. Ветер 8. Порывы 12. Переговоры по правилам международных авиаперелетов велись на английском, но обе стороны понимали друг друга прекрасно. Их действия выглядели максимально слаженно в текущей ситуации. Артур был удовлетворен работой наземных служб. Хотя напряжение такое, что кажется еще вот-вот, и у него оторвется тромб или случится инфаркт. Сердце колотится в горле, его глухие удары оглушительно стучат в ушах. «Дамы и господа», – тихим, спокойным голосом говорит Артур. «Наш самолет совершает экстренную посадку в аэропорту. Просьба не расстегивать ремни до полной, я повторяю, до полной остановки самолета». Ему ни в коем случае нельзя допустить панику на борту. Если не получится сесть как надо, если придется экстренно эвакуироваться, паника – худшее из зол. Артур очень рассчитывал на то, что девочки-бортпроводницы справятся. Их главная опасность – крен и боковой ветер. Капестеренскому с большим трудом удается удерживать самолет, но при таких условиях это не может продолжаться бесконечно. В момент приземления задевает крылом полосу, чувствует толчок. Слава богу, не слышит криков. Скорость гасится нехотя. Движение лайнера по взлетной растягивается до бесконечности, на кончике которой Неизвестность. Нервы натянуты до предела. «В салоне возгорание!» – докладывает бортпроводник Леночка и выбегает прочь. К ним уже несутся пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Машина замирает. И только потом Артур встает и выходит из кабины. В нос ударяет запах гари, в уши – крики и стон. Это ад. Настоящий ад, в котором бушует пламя. Артур кричит изо всех сил. Говорит командир корабля Капестеренский. Аварийные трапы спущены. У каждого эвакуационного люка, кроме люка над левым крылом, находятся члены экипажа, которые вам помогут. Следуйте по стрелкам согласно ранее проведенному инструктажу. Очаг возгорания был не слишком большой и находился далеко от топливных баков. Капестеренский очень рассчитывал на то, что пожарным удастся справиться с огнем. «Сюда, сюда!» – он помогал бортпроводникам, выталкивая дезориентированных пассажиров на надувной трап, пока в салоне никого не осталось. «Артур Михайлович, там мать с дочкой! Она, похоже, в ступоре и тяжело раненой!» Артур кивнул и бросился в хвостовую часть. Там тоже были выходы, но женщина и правда обезумела. Его девчонки бы с ней не справились. Малышка лет 4 громко плакала, растирая по лицу чумазые слезы. Аварийное освещение мигало, готовое сдохнуть в любую секунду. «Артур, надо уходить!» – крикнул второй пилот. Капестеренский кивнул, подхватил девочку на руки, дал пощечину ее матери в отчаянной попытке ту отрезвить и буквально силой вытолкнул их к эвакуационному люку. Схватил кислородную маску, сделал несколько жадных вдохов. Он надышался угарным газом за те бесконечные 180 секунд, что прошли с начала эвакуации. Голова кружилась. Перед глазами плыло. Артур замер на мгновение, концентрируясь, опустил веки. А когда снова открыл глаза, встретился взглядом с выцветшими, пустыми от боли глазами пожилой женщины. Рядом с ней в кресле, неестественно склонив голову на бок, сидел дородный мужчина. Возможно, супруг. Артур приложил пальцы к пульсу и выругался. «Ему уже не помочь. Пойдемте». «Не могу, капитан. Мне повредило ноги какой-то штуковиной, влетевшей в иллюминатор». Артур склонился над женщиной. Она была серьезно ранена, но кто-то уже наложил ей повязку, которая, впрочем, промокла от крови. Стараясь действовать максимально осторожно, Капестеренский отстегнул ремень и попытался поднять бабульку. Но та была далеко не худышкой, а он едва шевелился от усталости. «Уходим, командир! Помоги!» «Твою ж мать! Ну что ж ты за планочный такой?» «Помоги! Нас уже потушили! Где эти чертовы спасатели, мать их?» «Берегут свои жопы, боятся рванет. Ты как не знаешь!» – пыхтел Андрей, таща подвывавшую женщину по задымленному проходу. Кое-как спихнули ее по надувному трапу и, уже не помня себя, сами скатились вниз. Вой сирен оглушал. «Господи, почему так громко?» Он то проваливался в вязкую жижу, то вновь выплывал на поверхность. «Сколько жертв?» Спросил, с трудом ворочая языком во рту. «Пока ничего не известно, командир. Отдыхайте». Разве он мог? Разве он мог не думать о тех 146 пассажирах? Разве мог не анализировать раз за разом каждое свое действие, каждую отданную команду? Не ошибся ли? Все ли инструкции выполнил? Мог ли справиться лучше? Все ли учел? Подозвона натянутым нервам вопросы, один за другим, и снова, еще, еще, до сумасшествия прокручивая в голове. Над ним суетились. Капестеренский то и дело порывался встать, только тело не слушалось. «Пожалуйста, не шевелитесь, нам нужно поставить вам капельницу». Артур слышал обрывки разговоров, ожог, но не страшный. А вот потеря крови критическая. У него? Потеря крови? Глупости какие. Артур пошарил рукой в попытках обнаружить ранение. Но та едва шевелилась. А боль? Чертова боль разливалась волной по всему его телу, завязывала тугие узлы, натягивая звонкие струны. «Отключился», —